Будем и теперь громить врагов революции, пока не освободим от них всю нашу землю». Ранним утром 10 февраля в лютый мороз сводная стрелковая бригада под командованием Покуса при поддержке бронепоезда, артиллерии и пулеметов нанесла удар по волочаевским укреплениям. Более 5 часов длился бой, так и не давший желаемого результата. Сильный огонь врага и мощные оборонительные сооружения, прежде всего плотные проволочные заграждения, вынудили народоармейцев укрыться в окопах. В штабе командования подытожило результаты боя. Была уточнена система укреплений позиций белых, расположение огневых точек. Первый бой убедительно показал хорошую подготовку народной армии, ее уверенность в своей победе. В этом главком усматривал прежде всего большую заслугу комиссара Постышева. В ночь на 10 февраля войска НРА начали развертываться, вспоминал Блюхер, а утром жестокий, полный героизма бой за Волочаевку. Войска Народно-революционной армии, вступившие в бой, были уверены в своей победе. Эта уверенность была выкована в войсках большевиками во главе с Постышевым. Войска шли в бой с лозунгами «Волочаевка будет наша». Бойцы, командиры и политработники шли в бой с твердой решимостью победить. Так начались волочаевские дни. В ночь перед решающим наступлением Блюхер, Постышев и Серышев побывали почти во всех подразделениях. 12 февраля в 7 часов утра войска НРА начали непосредственный штурм волочаевских укреплений. Прорвав проволочные заграждения, бойцы ринулись на вражеские окопы. Одновременно с этим забайкальская группа, нанеся накануне внезапные удары на левом фланге противника, вышла в тыл белым. Бросив хорошо укрепленные позиции, белогвардейцы в панике отступили. В 11 часов 30 минут Волочаевка, главный оплот врага на пути в Приморье, была взята революционными войсками. В этой блестящей операции бойцы и командиры проявили массовый героизм и высокий революционный энтузиазм. Продолжая наступление, 14 февраля войска НРА взяли Хабаровск, создав необходимые предпосылки для освобождения всего Приморья. После проведения Волочаевской операции и взятия Хабаровска, Дальбюро ЦК РКПБ своим решением от 18 февраля 1922 года отозвало Постышева из Военного совета Восточного фронта. Для Павла Петровича война закончилась. Впереди ждали новые дела. Важной вехой в жизни Постышева стало участие в работе 11-го съезда РКПБ. Сбылась, наконец, его давнишняя мечта побывать в Москве, увидеть и услышать великого Ленина, встретиться с друзьями, которых он не видел многие годы. Особенно радостной и теплой была встреча с Фрунзе, который за годы войны стал одним из самых прославленных военачальников молодой Красной Армии, народным героем. После возвращения в Верхнеудинск Постышев приступает к исполнению обязанностей областного эмиссара правительства ДВР. В день приезда 23 апреля 1922 года он выступил с докладом о работе 11-го съезда партии на 3-й Прибайкальской конференции РКПБ. Громом овации встретили делегаты своего посланца. Речь его была выслушана с огромным вниманием. Постышев с головой окунулся в работу. Ежедневно ему приходилось решать множество вопросов, но Павел Петрович на все находил время. Газета «Прибайкальская правда» писала: «Являясь представителем высшей власти в губернии, товарищ Постышев, тем не менее, был доступен всем, и редко кто из посетителей, рабочих и крестьян уходил от него неудовлетворенный даже в том случае, если не удавалось достичь желаемого результата». В этот период обострилась классовая борьба. Консолидировав свои силы, местное кулачество совместно с меньшевиками, монархистами, другими представителями контрреволюционного лагеря перешло в наступление. Противники народной власти прибегали к средствам экономического давления, а когда они не помогали, то к кровавому террору.